Тот, кстати, так благополучно и скончался от сердечного приступа, и, похоже, это сошло гладко. Даже если русские что-то и заподозрили, а сам Глоттер обязательно бы заподозрил, не каждый день агенты умирают от приступа прямо на задании, то виду не подали. Голландские медики подтвердили диагноз, придраться не к чему. Смертельно уставший Глоттер отхлебнул ледяной колы, уже опротививший ему за эти дни. Он не позволял себе расслабиться ни на секунду. Здесь, во Флоренции, был его единственный шанс перехватить кассету. С предстоящей операцией он связывал громадные планы, справедливо считая ее успешное завершение поворотным пунктом в своей карьере. Такие операции служили трамплином наверх, и Джозеф не собирался упускать эту возможность. Внимание первому! На стоянке появился черный Пежо. За рулем профессор Вандерленд, один из участников симпозиума. «Есть!» Глоттер в возбуждении хлопнул ладонью по столику, за которым сидел. «Внимание всем! Ковбоя выводим из игры. Незачем с ним потом возиться и портить отношения с русскими. Засветите слежку. Как профессионал он должен отвалить. Профессора будем брать позже, без свидетелей». Открытое окно «Пежо» послужило сигналом. И пастух собрался было двинуться к автомобилю, как вдруг два туриста демонстративно направили на него свои фотоаппараты, третий достал радиостанцию и принялся что-то говорить, также поглядывая в его сторону. И тут как пелена спала с глаз пастуха. Мирная картинка туристического города преобразилась. Расслабленные до этого парни вдруг деловито поднялись с асфальта, и Сергей натренированным взглядом увидел какую-то скрытую слаженность в их движениях. Он вдруг ясно понял, что уже влип в очень неприятную историю, причем вне зависимости от того, поговорит он с этим человеком в машине или просто бросится на утек. Внезапно Сергей почувствовал себя веселее. Противник обозначился, хотя и было неясно, кто он. Если разведка, то чья? Американцы, израильтяне, китайцы? Если мафия, то какая? Коза Ностра, Каморра, солнцевские? Ну, так или иначе, пастух вдруг почувствовал прилив сил, азарт, как перед боем. Некоторые достигали этого состояния, принимая наркотики или алкоголь. Сергей, видно, был прирожденным бойцом и в допинге не нуждался. Внешне оставаясь все тем же расслабленным туристом, внутренне он был готов к любой неожиданности. Голубков предупредил его, что любые неожиданности означают провал. Может, в профессиональном шпионаже оно и так. Но по его, пастуха, разумению, с появлением противника сражение только начиналось. Он еще поглядит, кто провалится. Нельзя сказать, что Сергей принял четко обдуманное решение. Оказавшись в незнакомой ситуации шпионской игры и не зная многих ее правил, он просто доверился своему почти что звериному чутью. А чутье это подсказывало, что действовать надо как можно быстрее. Сплюнув себе под ноги, пастух решительно направился к «Пежо». Эти его действия вызвали скрытый переполох среди людей Глоттера. «Сэр, он идет к профессору?» — как-то растерянно сообщил по рации один из джентльменов. Только что получив приказ не трогать ковбоя, он просто не знал, что делать. «Как идет?» Похоже, майор тоже не ожидал такого поворота событий. Любой нормальный разведчик, увидев слежку, моментально постарался бы отвалить в сторону. «Вы засветились?» «Да, сэр. Разве что не представились. Этот тип либо слепой, либо дурак». Тем временем пастух оказался около машины и нагнулся к окну. 46-00. «Добрый день», — заметно нервничая ответил профессор. 35-96. «Давайте закончим с этими дурацкими шпионскими ритуалами», — буркнул в ответ пастух. «К делу. Что вы должны мне передать?» «Вот пленка». Профессор протянул обыкновенную кассету и нервно огляделся. Это передадите только тому, кто вас прислал. Только ему лично». «Я все понял», — перебил его пастух. «У нас мало времени. Кто-то из нас двоих засветился. Здесь вокруг слежка. Постарайтесь уйти. Удачи». Профессор, побледнев, застыл за рулем автомобиля. На его лице моментально отобразилась вся гамма ужаса и растерянности. Пастух не стал дожидаться, пока до него дойдет смысл сказанного, и двинулся прочь. Первый он взял кассету и двигается вдоль набережной. Глоттер в трейлере на мгновение задумался. Теперь ковбой у него в кармане. Он отдал приказ. «Африканец работает по плану бета. Остальные берут ковбоя». Майор любил решительные действия. Прямо перед пастуховым возник давешний джентльмен с фотоаппаратом на шее. Сергей окончательно почувствовал себя в своей тарелке. Время паролей и переглядываний прошло. «Значит, джентльмену в челюсть. Нечего ему здесь делать». Под кулаком хрустнула скула, и с каким-то обиженным мычанием американец отлетел, словно был картонным. «Вот так-то, господа шпионы, делается по-нашему». Не раздумывая, Сергей бросился к мотороллерам и оказался на месте в два прыжка. Он заметил, как неторопливые джентльмены тут же бросились ему наперерез, но решил, что стрелять в толпе они не будут.